Стоимостная стратегия. Я доходный инвестор. Ценю стабильность и сохранность. Но если бы стартовал с нуля, то мой выбор был бы ограничен, по сути, всего тремя видами деятельности — своим делом, карьерной лестницей или глубоким изучением стоимостной стратегии инвестирования. Стоимостное инвестирование — самое тяжелое для понимания. Хотя его классическое определение кажется легким. Покупайте акции, которые рынок оценил значительно дешевле их реальной стоимости, и продавайте акции, если они оценены рынком значительно дороже активов, стоящих за ними. Но дьявол кроется в деталях. Чтобы найти недооцененные компании, нужно погрузиться в цифры. Анализ пузомерок. Примечание. В следующих главах я детально объясню, что означают перечисленные далее термины, и покажу, как глубже оценивать отдельные акции. Фундаментальный анализ позволяет рассмотреть под микроскопом работу любой компании. Делается это при помощи специальных метрик. Брать их нужно из финансовой отчетности компании. Хорошая новость. Сегодня не нужно читать отчетности компаний и высчитывать пузомерки самостоятельно. За вас проделали всю работу. Вы можете найти ее результаты на специальных сайтах. Ваша задача — разобраться в смысле показателей и следить за их динамикой. Хорошие должны расти, плохие — снижаться. Хорошие — прибыль, выручка, капитализация. Плохие — долг, убытки, налоговая нагрузка, износ средств производства. Дальше приведу примеры коэффициентов, которые используются при анализе. Важно! Одна метрика ничего не скажет вам о перспективах компании. Важна комплексная оценка всех параметров. Пузомерки надо сравнивать по отраслям и по странам. В одной отрасли PE15 будет нормой, в другой — сигнал тревоги. Дополнительный анализ. Стоимостные инвесторы постоянно отслеживают события, которые могут повлиять на качество компании. Анализ новостей. Сокращение долгового бремени, покупка стратегического актива, анонс обратного выкупа. Сначала вы это увидите в новостях, и только потом в цифрах. Анализ трендов. Стоимостные инвесторы учатся анализировать тренды. Угольная отрасль умирает, пересматриваем портфель. Алмазы никому не нужны, выходим из алмазодобывающих компаний. Газ сейчас очень дешевый, газовые компании не такие уж дорогие. Анализ действий менеджмента. Кто отвечает за рост и падение качества компании? Конечно, менеджмент. Часто в заявлениях руководства содержатся ответы к пониманию перспектив. Достаточно посещать собрания акционеров и подписаться на новости отдельного эмитента. Благо, инструментов сейчас предостаточно. Увидели перестановки в компании, глупые заявления и прочие фокусы? Это как минимум повод пересмотреть оценку. Вы не сможете выгнать некомпетентных топов, но можете продать акции их компаний. Интересные особенности. Первое. Стоимостные инвесторы ищут ответы и в прошлом, и в будущем. Второе. Не гонятся за модой и популярными акциями. Третье. Недооцененные акции падают меньше. Четвертое. Стоимостный инвестор обычно выходит из актива, если видит, что цена приблизилась к справедливой оценке. Пятое. Не стоит слепо следовать за гуру. Баффет не всегда пример. Он давно отошел от своих принципов в силу политических причин и того, что его компания стала слишком большой и неповоротливой. Этот слон уже не в состоянии незаметно проглотить недооцененную компанию. Сегодня в его портфеле есть сильно переоцененные компании. Иногда вы тоже будете надевать маску стоимостного инвестора. Кем бы вы ни были, дивидендным, доходным, любителем стратегии «купи и держи», вам придется научиться основам стоимостного инвестирования. Иначе есть шанс угодить в ловушку. Исключение, если вы используете пассивную стратегию. Остальным инвесторам оценка позволяет сверить часы. В кризисные периоды все временно становятся стоимостными, потому что в эти моменты недооценено все. Плюсы. Возможность кратного роста капитала. Сотни, иногда тысячи процентов. Время работает на вас, если расчеты верны. Стоимостный инвестор первым увидит перегретый рынок или актив. Собственный анализ позволяет игнорировать мнение друзей и экспертов. Дает спокойствие. Рынок ошибается, но время покажет, кто прав. Минусы. Не работает в коротком горизонте. Результат через несколько лет. Стратегия требует больших затрат времени. Нужны усидчивость и наблюдательность. Придется изучить природу случайностей и везения. Разобраться в основах бухучета и анализа компании. Что почитать? Алексей Герасименко «Финансовая отчетность». Все книги Асвата до Модерана. Мультипликаторы. Иногда кажется, что инвесторы и бухгалтеры нарочно все усложняют. Из статьи в статью одни и те же формулировки, от которых у новичка рябит в глазах. Неужели так сложно объяснить простыми словами то, что лежит на поверхности? Разберем мультипликаторы простыми словами. Представьте, что решили купить какой-нибудь маленький бизнес. Салон красоты, палатку с шаурмой, ресторан, что угодно. Какие вопросы вы будете задавать продавцу? Прибыльно ли предприятие? Когда окупятся мои вложения? Куда уходят основные расходы? Есть ли долги? Сложно? Ни капельки. Для этого не нужно быть профессиональным оценщиком бизнеса. Опытные инвесторы делают это при помощи мультипликаторов. Они позволяют сравнивать разные по размеру компании из разных отраслей. Разберем их детально. P/E — коэффициент цена-прибыль. Сколько времени ждать, пока инвестиция окупится? Простым языком. Покупатель. «Привет, хочу купить твою палатку с шаурмой. Сколько просишь за нее?» Продавец. «1 000 000 рублей». Покупатель. «А через сколько лет я отобью эти деньги?» Продавец. «Примерно через 2.5 года». Покупатель. «Чем докажешь?» Продавец. «Смотри, мой бизнес чистыми дает 400 тысяч в год. Значит, за 2.5 года ты полностью окупишь свои вложения». То есть мы делим цену компании на ее прибыль, получаем цифру. Примечание. Для российских компаний P/E меньше 8 — норма. Для рынка США значение меньше 25 — уже неплохо. P/S — цена, выручка. Сколько инвестор платит за каждый рубль выручки компании? Простым языком. Покупатель. «Хочу купить вашу сеть магазинов одежды за 5 миллионов рублей». Продавец. «Вы издеваетесь? Мы продаем в год на десятки миллионов». Покупатель. «Да, но у вас почти нет прибыли». Продавец. «И что? Мы сейчас захватываем рынок, каждый год удваиваемся, а прибыли вообще не думаем». Делим цену компании на годовую выручку, получаем значение P/S. Примечание. Для отечественных компаний норма P/S меньше 2. Для компаний США P/S меньше 4. P/B — цена, балансовая стоимость. Сколько денег можно выручить за компанию, если немедленно продать все ее имущество, уволить всех сотрудников и оплатить долги? Простым языком. Покупатель. «Даю за твой салон красоты 1 000 000». Продавец. «Ты с ума сошел? Я завтра на Авито могу распродать свою мебель и оборудование. Еще продам помещение и получу за это 3». Делим 1 000 000 на 3 000 000, получаем значение P/B. Примечание. Если значение меньше 2, то компания недооценена. Для компании США — меньше 4. Важно! Этот показатель подходит только для оценки старых компаний, для владельцев заводов-пароходов. У компаний новой волны может вообще не быть средств производства, одни программисты и столы со стульями. Продавать нечего. Но и такие компании могут генерировать миллионы. Их нужно оценивать исключительно с позиции выручки, прибыли и долга. L/A — коэффициент финансового рычага. Иными словами, объем долга компании. Сложным языком — коэффициент финансового рычага, отношение общей задолженности к сумме активов. Простым языком — Вася, будь другом, дай взаймы. Петя, не дам. Ты набрал кучу кредитов, у тебя долгов на 1 000 000 рублей. Вася, не бойся, если что, я сдам или продам свою однушку и перееду к маме. Бабушкина наследная квартира стоит 3 000 000. Делим долг на активы, получаем цифру. Примечание. Закредитованность более 70% – плохо, менее 70% – нормально. Net debt / EBITDA – отношение чистого долга к прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации. Более продвинутый показатель оценки долговой нагрузки, который показывает, за сколько лет компания сможет выплатить долг, если ее доходы останутся на том же уровне. Простым языком. Ваня, одолжи денег, пожалуйста. Коля, нет, ты весь в долгах. 1 000 000 рублей кредитов — это не шутка. Ваня, да не переживай ты, отдам. У меня огромная зарплата, 2 миллиона в год, и ежегодно ее повышают. Еще я незаменимый сотрудник, меня точно не уволят. Делим долги на грязную прибыль, получаем цифру. ROE — рентабельность собственного капитала, отношение чистой прибыли к нему, умение менеджмента компании распоряжаться капиталом. Простым языком. Продавец 1. Купи мой автосервис, я твой друг детства. Продавец 2. Не слушай его, лучше купи мой, я же твой брат. Покупатель. Ребята, при чем тут дружба и родственные связи? Кто из вас лучше будет обращаться с моими деньгами? Может, мне вообще не стоит вкладываться в автосервисы? Делим прибыль прошлого года на стоимость капитала. Примечание. Рентабельность меньше 20% — найдите компанию получше. Рентабельность больше 20% — можно брать, при этом чем выше, тем лучше. P/CF — цена, денежный поток. Особенно полезно любителям дивидендов. Сколько собственных средств у компании — и сколько она может пустить на дивиденды и обратный выкуп своих акций. Примечание. Чем ниже, тем выгоднее дивидендным инвесторам. Норма для компании РФ — меньше 8, для компании США — меньше 25. EV/EBITDA. Стоимость компании EBITDA. Одна из самых модных метрик на рынке. Сколько нужно времени, чтобы денежный поток окупил полную стоимость компании с учетом всех ее долгов? Пузомерка учитывает долги, амортизацию и другие важные параметры, которых нет в предыдущих метриках. Важно! Каждый показатель в отдельности мало что значит. Воспринимайте их как рентгеновские снимки. Только на основе всех показателей и их динамики можно судить о здоровье компании. Вывод. Если у компании есть прибыль, небольшой долг, выручка растет из года в год, мультипликаторы в норме, то ее можно добавить в шорт-лист для более детальной оценки и покупки.